По-твоему, это хорошая рекомендация? Да я так, к слову. А я запрещаю его приглашать. Дядя, ты послушай, скоро викарий придет насчет концерта. Мы с Руни могли бы сыграть сцену из «Юлия Цезаря». Развлечем народ. В Кембридже всем очень нравилось. Но и это не смягчило мистера Кармоди. Не буду я его приглашать. Дело твое, сдался Хьюго, разочарованный, но не удивленный. Так он и знал, что их кабачок утопия. Некоторые люди просто не могут расстаться с 500 фунтов. Поменьше, может быть. Что ж, и то хлеб. «Ладно», — сказал Хьюго, — «если не возражаешь...» «Возражаю», — отвечал дядя. «А что?» «Да вот, Ронни прислал мне билет на бокс. Придется переночевать в Лондоне. Десятки хватит. Ну, гостиница, завтрак, то все. В общем, всякие расходы». «Ты хочешь сказать, что собрался в Лондон? На матч?» «Именно. И зря. Никуда ты не поедешь. Я тебе запретил ездить в Лондон. Последний раз я уступил, и что случилось? Ты провел ночь в полиции. Так это же грибные гонки. Да? А я заплатил 5 фунтов. Хьюго отвел рукой былые невзгоды. «Недоразумение, — сказал он. — Виноват был не я, а полицейский. И кто теперь только там служит? Я давно замечаю. Да и вообще, больше такого не случится». «О, вот это верно. Значит, дашь десятку? Ни в коем случае». «А ты понимаешь, что бы я подумал, если бы ты ее дал?» «Что, у меня старческий маразм?» «Нет, что ты мне доверяешь. Самое страшное, когда нет доверия. Спроси, кого хочешь. Это вредит формированию личности». «Ну что ж, пускай вредит». «В Лондоне я бы увидел Ронни и сказал, что не дам денег». «А ты напиши». «Когда пишешь, трудно объяснить как следует». «Ничего, потрудись. Словом, в Лондон ты не едешь». Он повернулся было, чтобы закончить беседу, но тут же застыл на месте. Дело в том, что Хьюго, как всегда в минуты горя, вынимал из кармана портсигар. «Ух», — сказал мистер Кармоди, или что-то в этом роде, и непроизвольно протянул руку, как тянет ее к хлебу голодный. А Хьюго, воспарив душой, понял, что спасение пришло в последнюю минуту. «Здесь турецкие, здесь виргинские», — сказал он. «Бери сколько хочешь. За 10 фунтов». «Вам пора принимать душ», — раздался рядом голос доктора Твиста. Голос был вообще неприятен, но особенно отвратным показался он мистеру Кармоди в эти мгновения. При всей своей скупости он отдал бы немало за то, чтобы швырнуть в доктора камнем. Сперва ему пришла в голову мысль, достойная Макиавелли, выбить портсигар и быстро подобрать, что удастся. Но он тут же понял, что ничего не выйдет. Исторгнув горестный звук из самых глубин своей души, Лестер Кармоди поплелся к дому. «Ай-яй-яй», — сказал медик, укоризненно качая головой, — «что же вы искушаете беднягу?» Хьюго редко соглашался с дядей, но сейчас тоже думал, что доктор Твист заслуживает хорошего кирпича. «Вы бы не могли одолжить мне десятку?» — мягко, но деловито спросил он. «Нет», — отвечал доктор Твист, — «не мог бы». Хьюго еще больше захотелось понять, зачем всемогущий творец выпустил в мир такого человека. «Что ж, я пойду», — заметил он. «Так быстро? Вы уж простите». «Надеюсь, — сказал медик, провожая его к машине, — вы не в претензии, что я вмешался. Понимаете, ваш дядя мог понадеяться, что вы уступите, а разочарование ему очень вредно. Он бы просто вышел из себя, тогда как часть нашего курса — мирные, приятные мысли». «Что-что?» «Мирные, приятные мысли. Видите ли, если разум в порядке, исцеляется и тело». Хьюго уселся за руль. «Простите, — сказал он, — вы надеетесь, что у дяди Лестера будут приятные мысли?» «Конечно. Даже под этим душем?» «Естественно. Ну, знаете». Он нажал на стартер, и двухместная машина задумчиво двинулась вперед. Когда медика скрыли кусты, он порадовался, ибо хотел поскорее о нем забыть. Секунду спустя он радовался еще больше, ибо из-за рододендрона выскочил темно-красный и мокрый человек. Лестер Кармоди спешил, а он не привык бегать. «Вуф!» — сказал он, преграждая путь машине. Хьюго остановился, купаясь в блаженстве. Деловые переговоры начались. «Давай сигареты!» — пропыхтел дядя. Подавив желание поторговаться, честный Хьюго ответил. 10 фунтов. Мокрое блестящее лицо скорбно исказилось. 5, 10, 8, 9, 10! Мистер Кармоди победил себя. «Ладно, двоих, быстро!» «Турецкие тут, а виргинские тут!» Рододендрон снова вздрогнул, пропустив тяжелое тело. Птицы на ближайших деревьях радостно запели гимн, а Хьюго с двумя хрустящими купюрами в кармане поехал дальше, заливаясь, как жаворонок, по весне. Сам доктор Твист одобрил бы его мысли.